Пакура сразу взяла Наруто за щеки, вцепилась в его губы, не отдавая никому первенства. Кагуя тихо смеялась, а Хана буквально в ухо девушке рычала, как дикая зверушка. Отцепившись от парня, Дева Солнца ответила: «Вернешься живым, понял?» Приторно сладким голосом сказала Пакура и обняла парня ногой и завела руки за его шею. «Моя очередь, Пакура!» Огрызнулась Хана и телепортировала его к себе при помощи Хирайшина, на удивление присутствующих, и поцеловав его ровно так же, но в более дикой манере. «Пакура права, только живьем, понял?» Чуть рыча спросила Хана, но не успев получить ответ, Спарду оттянула белоснежная рука и утянула в черный портал. «Я куда сдержанней, чем эти львицы», сказала ошарашенному Наруто Кагуя, поцеловав его куда более нежно и романтично. «Я так понял, вы хотите скорых принцев и принцесс?» «Да», рыча спросил Наруто, схватив Хану и Пакуру за задницу и еще раз поцеловав Кагую. «Будет вам брачная ночь, а может и брачный период в месяц или более», мрачно сказал Спарда, под шокированный взгляд девушек. «Мы немного, погорячились». «Да, погорячились», хотела отбрехаться Намикадзе, но более сильное давление на ее пятую точку все сказала. «Возвращайся, дорогой», мягко сказала Кагуя под кивок Пакура и мягко отпрянула от своего мужчины. «Несомненно», с ухмылкой ответил Спарда и подошел обратно к порталу и продолжил поддерживать контроль над ним. Рассвет следующего дня, лагерь объединенных сил Шиноби. «Отец, все готово?» – спросил Наруто, когда услышал треск молнии и увидел справа от себя развивающийся белый плащ. «Да, речь я уже произнес. Тех, кто пойдет с нами, я проинструктировал отдельно. Командование обороны я возьму сам, а вот при атаке с тобой будет Данза». Я удивлен, что когда Яманака проверил его на ложь, то все, о чем он говорил, подтвердилось в краткие сроки. Он даже рассказал все, что знал про местность по ту сторону. Не сопротивлялся, что удивительно, ответил и разъяснил блондин старший и показал рукой, чтобы все приготовились к вторжению. «Ты готов, отец?» – спросил Спарда с волнением в голосе. «Ты меня недооцениваешь?» – насмешливо спросил Намикадзе, получив улыбку от Наруто. «Все готовы? Обратной дороги может не быть. Когда мы пройдем туда, то все будет зависеть лишь от вас», — прорычал на всю толпу Наруто, осматривая шиноби с разных деревень, у которых на повязках написано «Шиноби». «Да, сэр», — прокричали хором ниндзя. «Кто мы?» — прорычал Спарда. «Шиноби. За что мы сражаемся?» «За мир. На что мы пойдем ради него?» «На все. В чем ваш страх?» «Поражение — наш страх. Все в строй. Хай». Когда все построились, согласно плану, то все обнажили свое оружие. Тысячи шиноби. Все с серьезным и нервным взглядом, но с решимостью на лице. Спарда поднял руку вверх. Все приготовились. Минато вытащил вперед свой трехзубый кунай и готовился влететь одним из первых. «Всем силам объединенной армии ниндзя!» — прорычал дьявол, выждал 3 секунды, а затем — вперед! Все шиноби прорычали боевой клич вслед за дьяволом и желтой молнией начали вторжение. «Да начнется последняя битва крестового похода», — сказала Кагуя, а девочка с восхищением смотрела на маму и нетерпеливо прыгала от волнения. «Мама, мама, а что было дальше? Расскажи, расскажи», — прыгала сидя малышка перед богиней, заставив ту немного посмеяться. «А дальше будет завтра», — обломала женщина свою дочку. «Ну, мама, тебе пора спать. Ты совсем недавно пришла с пикника и почти уснула у папы на спине», — мягко сказала Кагуя и уложила в кровать девочку. «Обещай, что ты расскажешь завтра, что было дальше», — попросила дочь, а женщина также мягко ответила. «Обещаю, моя маленькая звездочка», — ответила Кагуя и поцеловала в маленький лобик. «Ты пообещала, мам», — сказала девочка и закрыла глазки, погружаясь в царство Морфея. «И я сдержу свое обещание, Сыцука», — сказала Кагуя. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, маменька», — ответила почти сонная девочка и окончательно отправилась в свои грезы. Примечание к части. Как и сказала Кагуя, заключительная часть будет завтра. Кому есть что предложить, пишите, рад абсолютно всем. Приятного чтения и приятного дня или вечера. 3. Часть 3.11. Пройти с боем. Примечание к части. Немного запоздал, каюсь, однако выпускать маленькую главу не особо хотелось, поэтому дописал до момента с передышкой. Всем приятного дня и чтения. Критика и оценки приветствуются в любом виде. 3. Дом на окраине страны демонов. «Мама, ты обещала рассказать, что произошло дальше», — с волнением напомнила Сыцука. «Конечно, малышка, я обещала», — ответила Кагуя с улыбкой на лице и присела на край кровати. «Ну-ну, что было дальше, мам?» Поторопила девочка и нетерпеливо укрылась одеялом. «Хорошо, мое солнышко, на каком моменте мы остановились?» Спросила Ацуцки у своей дочки с фиолетовыми глазами. «На том, как хорошие дяденьки все вместе побежали бить злодея в его мире», ответила Сыцука с улыбкой и гордостью на лице. «Точно, ты моя умничка, а теперь продолжим наше путешествие», сказала Кагуя и придвинулась поближе. «Итак, когда шиноби все вместе прошли через портал, то преисподняя техника летящего бога грома», прорычал Минато, вгрызаясь в строй врага и расчистив первые ряды от чудовищ. Армия шиноби влетела через портал, который был расширен силой дьявола. Стоило первым силам пролететь сквозь портал, твари начали бесноваться. Минато сумел убрать самых опасных тварей и дал быстрые приказы на атаку с приоритетом на цели с возможностью применять дистанционные атаки. Шиноби и твари из преисподней вгрызлись друг в друга. Одни хотят защититься, другие поглотить столь манящую и желанную плоть. Два мира в прямом столкновении. Особые члены армии из разных деревень рванули вперед, оставив остальных позади, дабы разрешить конфликт как можно быстрее. Какаши, Гай, Кагуя, Пакура, Хана, Саске и Рука, обитой также известные шиноби из других деревень, такие как Курацучи, Югита и Ао. Наруто Спарда после поддержки портала оставил возможность для шиноби подпитывать портал самостоятельно через особые печати конвертирования в определенную энергию с интегрированной в нее части дьявольской силы самого Спарды. Осколок меча был в центре печати и питался чакрой шиноби, который в свою очередь отдавал энергию к порталу. Поддерживать портал, на случай отступления и эвакуации раненых, отдал приказ низким голосом Наруто. «Хай!» — ответили шиноби Альянса и наблюдали за исчезновением фиолетовой молнии их спасителя. Дьявол фиолетовой молнии. Если бы не эти твари по ту сторону, то он был бы новой фиолетовой вспышкой листа. С сожалением сказал шиноби Канахи, питающий портал с 4 другими шиноби из других деревень. «А вот и нет. Мне он нравится таким, какой он есть. Полностью самостоятельный и подвергший наш мир отличной встряской», встрял шиноби Кири с акульей улыбкой. «Не отвлекаться», прорычала Цунади и заставила всех молчать, сосредоточив все свое внимание на портал, готовясь оказать первую помощь всем нуждающимся. Вскоре один шиноби Альянса принес раненого в правый бок шиноби Камня, а Цунади прорычала команду в операционную его, живо, отдала приказ Синджу и им оказали первую помощь. «Спец, команда в преисподней. Мы смогли пройти и скрыться в этих скалах. В том направлении есть корни деревьев, под которыми, скорее всего, можно незаметно подняться», предположил Какаши с открытым шаринганом. «Вполне», подтвердила Кагуя, открыв свой третий глаз на лбу в виде ринни шарингана, напугав Хатаки и Учиху до чертиков. «Это даже сильнее риннигана», сказал Саске, обливаясь потом. «Не сильно», ответила Ацуцки и деактивировала глаз на лбу. «Сейчас не об этом», встрял Наруто после вспышки молнии в метре от них. «Он прав. Я выстроил маршрут по внедрению и знаю, как пройти вглубь корней», сказал Какаши и посмотрел на Саске, дав понять, чтобы он говорил. «В глубинах корней есть проход наверх, который действует как лифт. К сожалению, придется искупаться в крови и оторвать пару голов одной псине, прежде чем мы пройдем», сказал Учиха, перестав подавать чакру в ринниган. «Понятно. Хана, сколько у тебя сейчас чакры?» — спросил Спарда. «Если ты про разовую телепортацию к корням, то на два раза туда и обратно хватит. Расстояние немаленькое», — подметила Намикадзе, чуть нахмурившись, смотря на огромное белое дерево. «Понятно. Тогда побереги силы. Сейчас вы все пройдете через измерение Кагуи и приготовитесь к выходу, когда мы будем на месте», — предложил Наруто, и все согласились. «Твоя сила юности пылает как никогда, Наруто-кун», — прокричал Гай. «Он всегда такой. Ну?» — спросила Кагуя и получила утвердительный кивок от Какаши и Обито. «Тогда вперед, а то мои уши завянут от этого», — сказала Кагуя и рукой открыла дыру в пространстве, куда все прошли. «Кагуя, когда мы будем у корней, то выпустишь их сразу и мы начнем тихое проникновение», — отдал распоряжение Наруто и, обратившись в дьявола, взмыл в воздух. Развернув крылья и оттолкнувшись от земли, две могущественные личности рассекали пространство в сторону остатков Клипота. Тронный зал повелителя. Человек с пепельными волосами и серым одеянием сидел на троне из костей посреди огромного пространства. Зал был пуст, мужчина немного сгорбился и был в небольшом раздражении. Если пальцы правой руки на подлокотнике показывали это особенно отчетливо, оставив впалые следы от ногтей, Черт, я не думал, что среди шиноби есть кто-то, кто смог овладеть силой демонов, как и я, сказал мягким голосом мужчина. Ксо, Мадара, я могу и не справиться, если я не смогу вовремя освоить силы великого древа. Ты в принципе не учел, что я хотел только убрать всех биджу с мировой арены, а не использовать их и этих тварей против нашего дома, как ты сказал, чтобы прощупать почву, ответил баритонный голос справа от трона, будучи скованным в полупрозрачных оковах красного цвета, уходящие крепежом во тьму потолка. «Прости, я не смог проконтролировать их численность и частоту выхода в наш мир», ответил мужчина на троне. «Ты в принципе не можешь контролировать нечто настолько чужеродное твоему телу и душе», ответил Мадара немного повышенным тоном. «Ксо, брат, я пытаюсь как лучше», ощетинился мужчина и встал с трона, чтобы показать веноподобные трубки, присоединенные к спине сидящего. «Ты облажался, Изуна», также вскочил с сидячего положения Мадара, уставившись пустыми глазницами в своего брата. «Ты отказался помочь мне, когда я ждал ее больше всего от родного мне человека», отбрехался Изуна. «Мы уже говорили об этом, Изуна. Чужая и легко доступная сила извратит и принесет лишь поражение. Сейчас, даже без глаз, я вижу больше, чем твой Ринниган. Пойми, наконец, мы можем бросить эту силу и место, чтобы мы смогли набраться уже своими силами и реализовать план по захвату биджу и их полного уничтожения», орал в лицо Мадара, но после вздохнул и дополнил. «Пойми, наконец, мы все еще можем убраться отсюда, мы все еще можем найти силу внутри себя, мы Учихи, Изуна, одна семья, наследники мудреца шести путей, ты одной крови с легендой, которая в одиночку смогла даровать нам всем чакру, силу сражаться и защищаться, силу изменить мир, не проливая слишком много крови. Ты ведь и сам прямо заявил, что ты проливал кровь ради клана. Ради чего? Чтобы потом они бросили тебя, чтобы после не стать вторым Хокаге? Ну как, получилось?» Ответил Изуна, а Мадара немного стушевался и опустил голову. «Я знаю, что сделал. Именно поэтому я хочу сменить устой нашего мира, сменить менталитет носителей чакры», сказал Учиха, а Изуна с ним был согласен, но хотел применить более жесткую руку. Изуна больше ничего не сказал, но ушел с грустным лицом обратно к трону и сел на него с легким кряхтением. «Я знаю, брат, знаю», сказал Изуна и прикрыл глаза и сфокусировался на прямые команды армии демонов через прямой контроль склипота. «Если бы только я мог дотянуться до арсенала оружия», дополнил Учиха, вспомнив про разнообразие, которое было в паре этажей ниже тронного зала, под корнями дерева. «Кагуя, почему Данзе не с нами?» – спросил Наруто. Из него вытащили воспоминания Яманака и было принято решение все передать через напрямую. Потом его забрали под стражу. «Хорошо, меньше гемора. Давай, Кагуя!» – тихо сказал Наруто, а богиня открыла портал и Какаши выполз вперед, подав знак, что все нормально. «Судя по обстановке, мы на месте», – предположил Хатаке. «Я ощущаю этот жар от корней, особенно в центре», – сказала Пакура, настроив теплосенсорику на максимально доступный радиус. «Да, кровь все еще течет по корням этого дерева, продолжая питать нового повелителя своей мощью. Поспешим, двигаемся тихо», сказал Спарда, и все двинулись в путь к центральному лифту. «Хочу дополнить, что лифт не доходит сразу до повелителя», сказал Саске с небольшой хмуростью на лице. «Если мы попробуем прибыть сразу в Паланкине, то нам придется пройти огромный сердцеподобный орган, который нас перемолотит быстрее, чем мы прибудем без приглашения. Тогда придется пройти немного пешком по лестнице. Как раз приведем себя в порядок», сказала Хана, приготовив кунай и хирайшин. «Теперь немного тишины, скоро прибудем к первому фронту защиты врага», встрял Обито и активировал мангики. «Покажем молодежи, как сражаются ветераны войны, как Ашитеми», обратился Учиха к своему товарищу. «Смотри, не отставай от меня, Даби», насмешливо ответил Хатаке и рванул вперед вместе с другом. «Раз так, то к черту наше прикрытие. Пусть наша сила юности горит ярко», встрял Гай и посмотрел на Пепельноволосового, дав намек на ворота впереди группы. Какаши сверкнул глазами и выпустил огненный шар в ворота, разнеся их в мелкие куски плоти и костей. Обито даже не стал удивляться и не сбавил темп, начав проходить сквозь твари, словно призрак. Рэкири в руке Какаши сиял как никогда ярко, что даже Саске сузил глаза от света. Уворот влево, взмах молнией, шуншин за спину трех противников и прокрутив слева направо через позвоночники особо быстрых индивидов. Обито выбросил черный штырь из своей руки, пробив лоб одному из демонов. Задние сальто и посадка на руки. Выброс ног и хруст шеи у двух мухоподобных тварей. Подсечка от учихи и последующий пинок тел навстречу очередной бегущей толпе с косами, сложенные печати и произнесенная техника. Катон, гакакию но дзюцу. Вспышка огня и вся левая половина учихи была уничтожена, смотря насмешливо на Какаши. «Ты справился на 3 секунды позже меня, Дебе», — насмешливо сказал Какаши. «Ты мне эти 3 секунды пихаешь, а сам потратил больше чакры, чем я», — огрызнулся с такой же насмешкой Обито. «Ну-ну, девочки, не ссорьтесь», — встряла Хана, а на их чуть хмурый взгляд она дополнила. «Впереди еще много игрушек для битья», — оскалилась Намикадзе и телепортировалась вперед. «Догнать ее, Какаши», — прокричал Обито и использовал Камуи. Вместе с Хатаки. «А мы чего встали?» – спросил Спарда, а остальные ощетинились и использовали техники мобильности. Хана увидела очередные ворота из костей и плоти. Прыгнув повыше и выкинув правую руку в сторону, она собрала чакру и создала огромный шар из чистой чакры – Рассинган. Ворота были уничтожены, а Кунай и Хирайшин уже пролетели вперед, пронзив нескольких тварей. Вспышки по очередному этажу и пара тварей были сложены пополам. Однако пара огненных вспышек и последующий взрыв заставили Намикадзе остановиться и надуть щечки. «Пакура, это были мои манекены», — с наигранной обидой сказала Хана. «Оставь и мне немного, Хана-чан», — ответила Пакура с насмешкой и создала на указательном пальце новые шары взрывного жара. Пара сверхскоростных тварей пробовали убить деву, но Шунши и Инсуны влево от них и вспышка света оставил лишь пару пылинок. Уворот в воздух от косы и легкое движение рукой. Новые шары были выпущены во врага и взрыв разнес десяток слабых демонов. «Следующий этаж мой», насмешливо пролетела мимо Кагуя и исчезла в пространстве между следующими воротами. «Не отстаем. Пока все сильные твари на поле боя, мы можем пройти без особого сопротивления», прорычал Саске и использовала Метаджикара. Кагуя пролетела по небольшому мосту, попутно использовав на них пепельные кости. Ярости, импузы и каины очень быстро пали от ее особых способностей и умений в полете, не дав себя даже задеть. Увидев ворота на 3-й этаж, богиня применила силы Ринигана и снесла их ударом сил гравитации, ошеломив особо тупых тварей прямо за ними. Мгновение и возле каждого низшего демона появились маленькие разломы в пространстве, откуда Кагуя выпустила новый запас костей, которые она выпустила из-за спины, открыв более широкий разлом как изначальную точку телепортации. Весь зал был усеян пеплом падших врагов, а Ацуцки лишний раз убедилась в своих восстановленных навыках ведения боя. Следом влетел и рукой быстро собрал своих противников в кучку, после чего сжег их техникой огня через эту железку. Быстро, просто и эффективно. Неплохо, Умина, отметила его Кагуя, заметив эффективность и отточенность основ ремесла шиноби. «Благодарю, Ацуцки сама», — с улыбкой ответила Ирука. «Увы, дорогая, но следующий этаж мой». Пронесся с этими словами Наруто и выбил следующую дверь на верхний этаж. «Идиот, не лезь вперед», — прорычал ему вслед Ирука и двинулся хвостом вместе с Саске. «Опять он за свое», — пробубнил Учиха. Спарда использовал частичное превращение и понесся сразу к воротам и разрубил их при помощи Ямато. Части стен спустя мгновение просто рассыпались на куски с чавкающим звуком, но противник был в этот раз посильнее. «Давненько я не встречала носителя крови Спарды. Вот не ожидал здесь увидеть противника моего учителя. Малфас, тело птенца с облезлой кожей, две лапы с крючковатыми когтями. Вдоль тела были костяные наросты, а по центру спины виднелась женская изуродливая фигура с 3 лицами на одном туловище. Само тело в районе таза было усеяно камнями по кругу с фиолетовым пламенем, исходящим из-под человеческой фигуры. Спарда, ты прямо-таки провонял этой мощью самого предателя демонического рода. Однако в тебе есть сила, в отличие от того надменного мальчишки Нерейтруса Ви, сказала Малфас, а Спарда усмехнулся. А вот мне кажется тогда, братишка Нера тебя отделал и оставил глотать пыль, верно? Огрызнулся в стиле Вергилия, Наруто. Откуда ты знаешь? Нет, ты приемник отпрыска Спарды. Ты принял силу Вергилия и полностью поглотил ее. Нервно отозвалась одна из высших демонов и приготовилась в битве. Я не могу дать тебе пройти дальше, сопляк синего мечника. В противном случае, эти красные глаза снова будут преследовать меня. Заорала Малфас и рванула в атаку. А вот после драки, ты мне все расскажешь. Серьезно ответил Наруто. Спарда, меня не. Вот черт. Тут же телепортировался Учиха, увидев, как его чуть не сожрал огромный цыпленок. «Я убью тебя позже, Узумаки», — пообещал Саске и создал клинок молнии в левой руке. Вспышки молний голубого и фиолетового цвета не дали Малфас даже времени на ориентацию. Клинок молнии подкосил ноги птицы и круговыми движениями взлетел над головой рептилии. Ямато нанесла упреждающий удар составленным росчерком в воздухе и создал эфирные кинжалы над плечами. Взмыв в воздух с восходящим ударом, Спрада произвел серию рассекающих сфер прямо по гуманоидному телу демона. Не стерпев такого напора, Малфас выпустила волну фиолетовой энергии вокруг себя в попытке отбросить двух надоедливых засранцев от себя. У нее это получилось, а затем она достала из пространственного кармана. «Это, тварь, это принадлежит Нера», — холодно отозвался Наруто, увидев двухствольный револьвер в руке Малфас. «Удивлен? Понимаю. А теперь ощути мощь этого артефакта», — прорычала демон и начала поливать градом пули из полученного оружия. «Если бы это была Алая Королева, то я бы выпустил на тебя весь свой гнев», — прорычал Спарда и начал атаки с большим напором. Остальная команда пришла вовремя, наблюдая битву с одним из высших демонов этажа. Малфас не давала к себе приблизиться, а при телепортации вплотную к себе отталкивала взорвавшихся нарушителей от себя прочь и отскакивая в сторону. Когда Саски заметил, что демон начал менять патроны в барабане, то придумал план. «Если я смогу к ней приблизиться, то я поменяюсь с тобой местами. Это поможет одному из нас пройти отталкивающую волну и поймать ее на пополнении боезапаса», — предложил Саски, а Наруто утвердил его кивком. Когда Саски приготовился найти идеальный момент для телепортации, то он заметил, как ведет его друг бой на дистанции, отправляя больше дистанционных атак во врага. Малфас уворачивалась без особых проблем, явно получив помощь со стороны, о которой Наруто догадался. В прошлом она была чересчур медлительна. Когда Саски в воздухе увидел, как она снова выдвинула барабан и хотела зарядить новые патроны, Учиха сразу переместился Шуншином к ней поближе. Она снова отскакивает и хочет вышвырнуть врага подальше от себя, но как только она выпустила волну, то ощутила присутствие позади себя. Аминатаджикара Саски поменял один из ее камней на теле вместе с Наруто, и теперь тот был в идеальном положении, чтобы закончить этот фарс одним ударом. Проникающий взмах, и в глотке торчит клинок Ямато. Саски клинком Чидори отрубает руку демону и забирает револьвер. Агония слышится из глотки Малфас. «Ты осмелилась тронуть то, что тебе не принадлежит, дрянь», — холодно сказал Наруто и на секунду показал свою форму дьявола. «За такое вопиющее обращение с ценной вещью моего брата, я буду жестоко карать», — закончил Спарда и пустил чакру леса в тело демона. Крики демона были слышны на весь Клипот. Курама выжигал все ее тело изнутри, а дух заставлял страдать на глазах у группы. Тело медленно осыпалось в прах и лопалось волдырями от столь агрессивной энергии. «Подожди, ты что?» — перебил ее Наруто и холодно посмотрел на нее. «Я, позорище», — сказал дьявол и раздавил ее последнюю голову в дребезги ударом ногой. «Я рад, что смог поменять свое мнение о дальнейших планах», — сказал Обито и немного сглотнул. «Это точно, Обито-сенсей», — дополнила Хана, а Наруто подошел ближе к следующим воротам. «Идем», — отдал команду Спарда, и все двинулись перед уничтоженными воротами. В отличие от того Клипота, с которым столкнулся Данте, Нерайви, эти коридоры были однообразными. Никакого антуража, никаких лабиринтов, никаких ловушек. Словно работал дилетант. «Я согласна. Хоть я и немного помню от тех битв, но то, что я вижу сейчас, это просто позорище. Никакой эстетики. Урезин был в этом плане получше, хоть он и не прилагал много усилий», — высказалась на мысли блондина Ямато. «Будто тут работал кто-то сильно закостенелый, строго придерживающийся определенного стиля боя или вовсе болт клавшего на все», — дополнил Курама. «Вполне, кто-то более старый или менее образованный. Не видно ничего, что могло бы указать на кого-нибудь знакомого», — сказал Наруто, продолжая путь дальше. «Скоро новый этаж. Мне кажется, там будут гости покрупнее и посильнее», — ощетинился Курама, ощущая негатив по ту сторону двери. «Лисенок прав, Наруто. Будь осторожнее. Это последний этаж перед кровавым лифтом», — предупредила Ямато и затихла. «Понял», — ответил блондин и повернулся к группе. «Дальше будут сильные противники. Всем приготовиться». «Принято. Провести разведку не получится, ибо обходных путей там не будет. Поэтому», — сказал Ирука и многозначительно посмотрел на Обито. «Что, хочешь разведку боем при помощи Камуи?» — догадался Обито, скорчив кислую мину. «Еще бы, как-никак, только ты умеешь быть неосязаемым на определенное время», — ответил Хатаке и дал знак готовиться. «Как только ты туда ворвешься, Наруто раскидает нас по противникам. Сейчас знания есть только у Наруто, а описание из глаз Кагуи Санны со скином могу не помочь», — дополнил Какаши и дал знак Обито начинать. Обито прошел сквозь ворота и сразу привлек внимание ожидающих там демонов. Многокрылая фигура амфибии с плавником внизу и подобием человеческой головы сразу выпустила множество снарядов в Учиху, которого это даже не затронуло. Огромные растения, подобные щупальца с мухоловками на их концах и пузырчатой фигурой человека на одном из отростков, попытался сожрать неизвестного нарушителя, однако Обито снова прошел насквозь, не ощутив никакого удара. Чешуйчатая лошадь с всадником, объятым синим пламенем, попытался пронзить красноглазого своим подобием то ли меча, то ли копья. Учиха снова не ощутил импакта и начал сканировать каждого врага. Одна преобладала способностью к полету, один был быстрым на земле, а третий и вовсе был опасен из-за своих мухоловок и острыми отростками вместо рук на гуманоидном подобии тела. «Ну вы и уроды», — сказал Обито и отвлек их право, дав возможность остальной группе сломать ворота и быстро определить план действий. «Кагуя, Саске, Хана, на вас будет летающий противник, Артемида, я, Ирука и Пакура, на нас будет всадник, старший рыцарь, Гай, Какаши и Обито возьмут растение переростка, Нидхидга, разойтись», — отдал команду Наруто. «Хай», — ответили все и вступили в бой. С Артемидой Кагуя решила прощупать способности своего врага и отправила несколько пепельных костей в разброс перед собой. Артемида смогла увернуться от половины, но вот другая половина не смогла пробить толстую броню. Цокнув языком, она начала использовать разломы для ограничения ее маневренности и частоты атак. Хана смогла бросить куна и бога грома и прикрепить их к потолку, откуда и начала бросать серию взрывных печатей. Небольшая контузия противника дала бонус к восприимчивости за броневого воздействия. Саски попытался найти возможность наложить иллюзию. Небольшая потеря высоты и легкая дисфункция показала, что к гиндзюцу у нее есть сопротивление, но не сильное. Быстро собрав и рассказав информацию друг другу, они начали продумывать план. С Нидхидгом Обито пытался просканировать врага на наличие глаз, но сразу понял, что они отсутствуют, и решил применить Камуи, чтобы отрезать человекоподобную часть от основной массы. Какаши, поняв, что он хочет сделать, попытался также использовать глаз, а Гай открыл врата для подстраховки. Отросток не поддался, но быстро начал контратаку, из-за чего все отступили в спешке. Отростки были быстрыми и пришлось действовать по старинке, находя слабые места врага и использовать их в свою пользу. С рыцарем Ирука начался взрывных печатей, чтобы закрыть обзор врагу от его команды. Пакура не стала медлить и сразу подогрела дым своим шаром жара, продлив слепоту рыцаря. Наруто не стал терять время и приготовил Ямато для быстрого удара по всаднику. Стоило врагу развеять дым и посмотреть с гневом на его обидчиков, как он тут же ощутил пустоту под пятой точкой, убедив свой мозг изучить силу притяжения. Конь пытался отбиться, но леска была быстро скручена вокруг копыт животного и повалена на бок. Пакура сразу зарядила шар высокой температуры и ударила им по конской морде, отчего он подергался пару секунд и просто обмяк. Наруто же испытывал рыцаря на владение мечом. Постоянные телепортации от двух оппонентов не давали и руки понять, как подступиться к бою. Однако стоило заметить брешь в скорости рыцаря, то, приготовив технику огня, он произнес и выпустил в момент ошибки врага катон цвета феникса. Прямо под ногами рыцаря были пара взрывов, выбив его из равновесия. Спарда сразу нанес удар по руке мечника и отсек руку, держащий клинок, и вторым сразу отсек бывшему всаднику голову. «Отлично сработано, Ирука-сенси», — сказал Наруто и двинулся в сторону Артемиды. «Помогите команде Какаши, им не хватает численности», — сразу отдал команду Спарда, а сам рванул к Артемиде. С Артемидой Спарда использовал свое полное превращение, вступив в воздушный бой с летающей амфибией. Кагуя продолжала свой натиск, но теперь в ближнем воздушном бою. Хана, использовав замешательство врага, сразу телепортировалась и поставила метку Хирайшина на спину противника, после чего исчезла и развернула свиток призыва. Из него появился клон девушки и тут же развеялся, а вокруг глаз дочери четвертого обрисовались оранжевые пигментации, и глаза поменялись на подобие жабьих. Саске использовал именно Татшкира для подстраховки, и не зря. Кагуя могла пострадать, если бы он не поменял ее местами с обломком ворот возле себя. Сам же он при возможности использовал клинок Чидории, кинув обломок стены при помощи чакры, смог приблизиться к врагу и нанести удар по двум из шести крыльев врага. Когда ему удалось отрубить два крыла, Он тут же поменялся обратно с Кагуей и снова ушел на подстраховку. Хана же собрала чакру и создала рассинган обычного размера, но с добавлением стихии ветра. Ощутив метку Хирайшина, она телепортировалась за спину сильно раненной Артемиды и врезала ей в спину своей техникой. Рассинсюрикен. Крик боли от демона, и она отлетела прочь. Стоило ей отлететь подальше, как техника детонировала и создала миксер из множества игл из стихии ветра. Демон была на грани, а Кагуя не стала медлить и пронзила слабого врага в голову пепельной костью. Артемида рассыпалась в прах. Отлично. У кого мало чакры, останьтесь на восстановление. Хана со мной. Остался еще один. А хотя, сказал Наруто, увидев, как Гай орет о силе юности, а остальные просто пытаются сжечь катоном гнусную мухоловку от злости. Думаю, не стоит. Желательно всем передохнуть. Если кто-то отстанет, то есть шанс его гибели. Согласна. Мой режим отшельника и рассинсюрикен слишком много выжрали чакры. Все же я не чистокровная Узумаки. Подтвердила и пожаловалась Намикадзе. Я смогу открыть домен с ускоренным восстановлением чакры. Там мы поправимся быстрее. Сказала Кагуя и открыла разлом в корневое измерение, откуда сразу повеяло фонтаном знакомой энергией. Когда все зашли, то начали переводить дух. «Итак, у нас дальше лифт к боссу этого колхоза, верно?» – спросил Обито, отдышавшись. «Да, сейчас мы почти у цели. Осталось только подняться и победить стража тронного зала», – сказал Наруто, заинтриговав остальных. «Страж, Какаши, да, трехголовая псина, Цербер, верный пес бывшего повелителя, Уризина и ныне мертвого Мундуса». Каждая голова имеет отдельные элементы, неизвестно, будет ли у него поддержка. Наруто. Ясно. Значит, остается только подготовиться к новому сражению. Снова. Проныл в этот раз и рука. Терпи, Джаунин. У нас так каждый день. С легкой насмешкой ответил Какаши, а Умина пожалел, что его повысили в ранге. Как только мы передохнем, то сразу. Хотел сказать Наруто, но остановился. В чем дело? Спросил Гай. Я ощущаю. Артефакты. Они принадлежат роду Спарды, ответил блондин и посмотрел на всех. И увы, они сейчас прямо в тронном зале в руках у демонов. Продолжение следует. Раскрытые братья и жажда силы ради перемен. Часть 3.12. Раскрытые братья и жажда силы ради перемен. Примечание к части. Ничего не скажу. Просто прочитай, ведь я готовился к написанию довольно долго. Приятного чтения и удачи. Спарда сидел на песке и думал об обнаруженных артефактах. Множество из них были в зале с лифтовым каналом, но были под каким-то подавлением. Неизвестная сила, примесь силы демона и чакры. Саски также ожидал, что здесь может быть нечто знакомое для его друга. Однако это не особо его беспокоило. Большее внимание привлекло нечто, блокирующее эти самые артефакты. Сила Риннигана. Однозначно, техника была примесью фуиндзюцу и силы притяжения от Риннигана в центре. От них идет сила к фигуре трехголовного существа, названный Цербером. Псина была огромной, его размеры были в половину от девятихвостого, но сила была не меньше. Лис скорее всего выйдет наружу, чтобы помочь в битве. Не точно, но вполне возможно. Так, все готовы к последующим боям? Спросил Какаши и обвел всех взглядом. Да, ответила группа. Тогда выдвигаемся. Кагуя-сан отдал приказ и попросил у сокомандницы Хатаки. Разлом открылся там же, где они были. Все были настроены на уничтожение всего и вся. Никто не стал ничего говорить насчет того, что никого не было вокруг. Твари нигде не было, засаду никто не устроил. Все-таки, кто-то явно слишком тупой, либо сильно сконцентрирован на битве снаружи. «Вперед!» — сказал Наруто и побежал вперед. «Это наш шанс. Последний страж будет ждать нас», — по словам Наруто, — сказал Саски и рванул сразу следом за другом. Ворота последнего этажа были видны уже после минуты интенсивного передвижения, вдали от кровавого лифта, после которого девушки были возмущены. Вдруг перед самыми воротами, Наруто вскинул руку право, останавливая остальных от продвижения дальше. «В чем дело, Наруто?» – спросил Какаши. «Дальше будет Цербер, трехголовый адский пес. Дальше пойдем только я и Саски. У вас сейчас может быть другая задача», – ответил Наруто и посмотрел на ответвление слева. «И что же это?» Спросил Обито с нахмуренным взглядом. «Слева сокровищница с артефактами семьи Спарда. Заберите их оттуда. Я передам метки с моей энергией, и вы сможете забрать их отсюда. Также я начинаю сомневаться, что армия Шиноби сможет так долго держаться против демонов. Слишком меня настораживают звуки огромных тварей снаружи. Есть подозрение, что это Гильгамеши. Огромные твари с большой разрушительной мощью и невероятной броней. поэтому вы заберете их и воспользуетесь ими для помощи основной армии. Это не обсуждается», — твердо сказал Наруто и сверкнул своими глазами и прозрачным образом дьявольской формой. «Хорошо, Наруто», — сказал Какаши, шокировав всех. «Если дальше будет немного противников и маленькое пространство, то такая большая группа лишь помешает им», — пояснил Хатаке и развернулся налево, получив метку от Спарды. «Потом с тобой поговорим насчет этого, понял, Спарда», — прорычала Хана и рванула с остальными к сокровищнице. «Ну что, Саске, готов?» — мрачно спросил Наруто. «В чем реальная причина, Наруто? Зачем ты отослал их?» — спросил Саске. «Мы проигрываем. Время не на нашей стороне. Ты понимаешь, о чем я?» — ответил и спросил Спарда, а Учиха сжал кулаки. «Армия проигрывает, верно?» — начал угадывать Саске. «Верно. Я отослал их, потому что девчонки не захотят бросать меня, а их помощь сможет помочь армии сдержать врага достаточно долго», — ответил блондин и начал открывать ворота. «Приготовься, друг мой. Враг может и достаточно слаб, но времени на него у нас мало. Он переигрывает нас простой, но эффективной тактикой. Сократить время на выполнение задания», — сказал Наруто и открыл ворота. «Мам, они смогли одолеть плохого песика?» — спросила девочка. «Да, послушай, что было дальше», — ответила Кагуя. «Да-да», — весело отозвалась уже уставшая Сыцука. «Итак», — приготовилась Кагуя к красочному, но правдивому рассказу. В пылающем аду подземного мира развернулась яростная битва между легендарным дьяволом фиолетовой молнии Нарту Аспарда, грозным шиноби Учиха Саске и адским цербером, трехголовым псом. Спарда, облаченный в свои культовые доспехи, ринулся в атаку, его меч Ямато сверкал в тусклом свете. Саске, окутанный пламенем Аматерасу, грациозно танцевал вокруг Цербера, обрушивая на него шквал ударов Чидори. Цербер яростно зарычал, его три пасти извергали пламя, лед и электричество. Он бросился на Спарду, но охотник на демонов легко уклонился, его скорость была подобна молнии. Саске использовал технику Кирин, вызывая с небес огромного электрического дракона. Дракон обрушился на Цербера, нанося ему огромный урон. Но адский пес был неукротим. Он вырвался из огненной бури и ринулся на Саске. Нарту Аспарда перехватил Цербера своим мечом, блокируя его атаки. Он использовал стиль обманщика, создавая иллюзии и обманывая пса. Саске, воспользовавшись отвлечением Цербера, выпустил в него пламя Кагуцучи, обжигая его адским огнем. Цербер взвыл от боли, его три головы дергались и извивались. Спарда нанес решающий удар, используя свой дьявольский триггер. Он превратился в огромного синего демона с невероятной силой. Его меч пронзил сердце Цербера, и адский пес с ревом рассыпался в прах. Вместе Спарда и Саске стояли победоносно над поверженным врагом. Их союз оказался нерушимым, а их мастерство в бою было непревзойденным. Закончила богиня красочную битву двух легенд мира шиноби. «Аво, как круто!» — взвизгнула Сыцука и одними глазами попросила продолжение. «Ну-ну, девочка моя, сейчас начнется кульминация, мое солнышко», — успокоила Кагуя, немного устав от столь длинной истории, в которой она и сама принимала участие. «Продолжим. Когда Цербер пал, вот и он, тронный зал и главная сцена. Проход», — сказал Наруто, но его тут же перебили. «Постой, Спарда», — прокричал Обито, перепрыгнув через труп пса. «Забери это», — сказал Обито и протянул два пистолета. Эбони и Айвори, близнецы, показавшие свою изящность и мощь при битве против Мундуса. Именно они, на грани жизни Данте и Вергилия, оборвали все планы погибшего повелителя ада. «Даже тогда», — пробубнил Наруто и погрузился в воспоминания, — «Данте и Вергилий потеряли по одной руке. Еле находясь в сознании, они смотрели на Мундуса, стоящего на коленях и рычащего от бессилия. Вдруг Данте кинул один из своих пистолетов своему брату, а тот, не растерявшись и поддавшись ностальгии, схватил пистолет и прокрутил его в руке. Секунда, и стволы были прижаты друг к другу и навелись в лоб повелителя. Два брата закончили великую и самоубийственную битву словами «Джекпот». Прозвучали любимые слова Данте, и выстрел закончил воспоминания. «Спасибо, Обито», — сказал Наруто и забрал близнецов, закрепив их на задней части пояса под плащом. «Ну, та извращенка в виде гитары была чересчур убедительна», — дернулся от страха Учиха и ушел в Камуи. «Что ж, погнали, брат», — сказал Наруто, шокировав Учиху. «Хах, да, начнем», — с улыбкой ответил Саске и пнул двери вместе с названным братом. Двери были вынесены, открывая вид на пустой тронный зал с одним единственным человеком в нем. Фигура была отчетливая, Но Наруто обратил внимание на закованную в цепи человека. Его черные волосы, длинные и густые, свободно спадали на плечи, придавая ему внушительный и почти божественный вид. Глаза, насыщенные глубоким красным цветом, были символом активированного Ринигана, излучая проницательность и уверенность, которые могли бы заставить любого противника дрогнуть. Он по-прежнему носил свою традиционную черную одежду с красными акцентами, но теперь она выглядела гораздо более величественно, словно отражала его новую божественную природу. Каждый элемент его наряда подчеркивал его статус как одного из самых могущественных шиноби. Аура, исходящая от Мадары, была подавляющей. Он словно излучал силу, способную затмить все вокруг, даже будучи закованным цепями. Его, хоть и скованные, движения были плавными и уверенными, каждое движение говорило о его уверенности и контроле над ситуацией. Внешний вид Мадары делал его не только сильным шиноби, но и настоящим символом силы и мудрости в мире ниндзя. Итак, брат, они здесь, хоть только и двое, но вот брюнет явно Учиха, да еще и с Чоку Томой Ринниганом. Шансы уже равны, сказал Мадара своим глубоким баритоном. Я знаю, брат, а еще я знаю, что у нас нет возможности проиграть. На нашей стороне сила всей преисподней. Я вернул тебе глаза и надеюсь, что мы сможем прийти к согласию, Мадара Нейсан, ответил Изуна и встал со своего трона, оборвав крупные вены от своей спины. Изуна Учиха преобразился в величественное и внушительное существо, которое излучало ауру мощи и уверенности. Его черные волосы, ранее короткие и аккуратные, стали длиннее и более небрежными, свободно спадали на плечи и создавали эффект динамичности. Взгляд Изуны стал проницательным и глубоким, а его глаза, активированные Ринниганом, сияли насыщенным красным цветом, придавая ему ауру божественности и мудрости. Он носил традиционную одежду клана Учиха, но теперь он выглядел более величественно и символично. Белые ткани были дополнены златом и красными акцентами, которые подчеркивали его статус как обладателя невероятной силы. Каждый элемент его наряда, от доспехов до плаща, был тщательно продуман, чтобы отразить его новое положение в мире шиноби. Аура, исходящая от Изуны, была мощной и притягательной, словно он сам стал источником силы, способным вдохновить и внушить страх. Его движения были грациозными и уверенными, каждый шаг излучал контроль и решительность. Изуна стал не просто шиноби, он стал воплощением силы и мудрости, символом надежды для своего народа и угрозой для врагов. В его присутствии ощущалась энергия, которая могла затмить даже самые темные уголки мира ниндзя. Вот тебе и глава клана Учиха, закованный в цепи и не имея даже возможности противостоять младшему, насмехался Саски в привычной манере Учихи. Прикуси язык, сопляк, Ринниган в твоих глазах все еще зеленые и не могут соперничать с моими, ответил Мадара и активировал свои глаза до собственного Риннигана. Вот это уже лучше, улыбнулся Саски и приготовился к битве, но в его руку что-то потревожило. Возьми ее, Саски, ты поймешь, когда использовать эту красавицу. Саски взял за рукоять одну из близняшек и закрепил ее за пояс за спиной. От пистолета пошла волна энергии, поддержав уверенность Учихи в завтрашнем дне. «Спасибо, Наруто. Можно я оставлю ее себе?» — спросил Саски. «Руки оторву, если заберешь, понял?» — ответил с насмешкой Наруто и улыбнулся своим врагам. Мадара посмотрел с провокацией на Саски и увел его в сторону, чему Саски был не против. «Один на один, ублюдок!» — сказал Наруто и вломил в свою ладонь кулаком, заставив искры фиолетовой молнии пробежать по рукам. «Пора кончать с этим фарсом», сверкнул глазом Спарда и отстегнул Ямато от пояса. «Наконец-то, папа и его братишка против плохих дядек. Расскажи, расскажи, мам», нетерпеливо прыгала девочка, восхищаясь историей о ее отце. «Хорошо, хорошо, пообещай, что потом ляжешь спать, когда я закончу, хорошо», спросила Кагуя, а девочка резко села перед мамой и молча попросила продолжать. «Тогда слушай внимательно, здесь будет не просто битва, она действительно имеет глубокий смысл. Итак, Саски против Мадары». В мрачном свете тронного зала, когда небо окрашивалось в багряные тона, на поле битвы встретились два шиноби, Камино Шиноби, Учиха Мадара и молодой, амбициозный Учиха Саски. Оба носили фамилию, которая была синонимом силы и гордости, но их пути разошлись, и теперь им предстояло сразиться друг с другом. Мадара освободился от цепи и встал слева от своего брата, его черные волосы развивались на редком ветру, а глаза, полные решимости, сверкали фиолетовым цветом Риннигана. Он не обладал силой мудреца шести путей, но это не уменьшало его опасности. Его опыт, мастерство и стратегический ум были его главными оружиями. Саске, с другой стороны, был полон решимости, его собственный Ринниган горел ярким светом, готовым к бою. Саске первым атаковал, мгновенно активировав свои техники. Он стремительно бросился вперед, используя свои навыки, чтобы создать иллюзии и обмануть противника. Мадара, однако, был непрост. Он быстро среагировал, избегая атак с помощью своей невероятной скорости и ловкости. Каждое движение было точно рассчитано, каждый шаг – продуманной стратегией. Битва разгорелась, как шторм. В голове у Чихи-младшего произнеслась фраза женским голосом. Кризи. Саске, испытывая азарт, использовал свои огненные техники, создавая смертоносные огненные шары, которые летели в сторону Мадары. Но Учиха старшего поколения уклонялся от атак, используя свои собственные навыки, чтобы контратаковать. Он применял свои любимые техники, катон, огненное уничтожение и другие, чтобы попытаться подавить Саске, но тот был готов. Саске использовал свои собственные умения, чтобы рассеять иллюзии и продолжать борьбу. Наруто против Изуны. В воздухе витала напряженность, словно весь ад ожидал исход этого грандиозного сражения. Изуна, обладая силой мудреца шести путей, перемешанной с силой клипота, стоял справа от своего брата Мадары, излучая ауру нечестивой мощи и уверенности. Его длинные белоснежные волосы развивались на редком ветру, а глаза, сверкающие насыщенным красным цветом Риннигана, отражали решимость, силу и надменность, которые он обрел от плода клипота. Наруто, облаченный в доспехи, полные таинственной энергии, смотрел на Изуну с уважением и настороженностью. Он знал, что противник не просто шиноби далекого прошлого, а воплощение силы, способной изменить ход битвы одной техникой или движением. Сражение начиналось, а в голове Спарды прозвучала фраза Ямато «Дизмал». Изуна первым сделал шаг вперед, его тело наполнилось чакрой, и он активировал свои способности. Вокруг него засияли светящиеся знаки, символизируя его связь с божественной силой. Он поднял руку, и из земли поднялись огромные каменные столбы, стремительно направляясь к Наруто. Это была не просто атака. Это было проявление его могущества, которое он контролировал с легкостью. Спарда, не теряя ни секунды, отреагировал, используя свои собственные техники. Он выкрикнул заклинание, и вокруг него образовалась защитная сфера, поглощая удары камней. Но Изуна не собирался останавливаться. Он использовал свои техники, чтобы манипулировать окружающей средой, создавая смертоносные иллюзии, которые сбивали с толку Вергилия. Изуна с легкостью уклонялся от атак ученика Вергилия, используя свою невероятную скорость и мастерство. Каждый его удар был точным и смертоносным, а его способности позволяли ему видеть и предугадывать движения противника. Он использовал техники, которые были доступны только мудрецу шести путей, вызывая огромные массивы чакры, которые обрушивались на Наруто, как мощные волны. Но Наруто не сдавался. Он проявлял невероятную стойкость, контратакуя с такой силой, что даже Изуна временами задумывался о более серьезных действиях и мощных техниках. Каждое столкновение создавалось с громом, как будто сама земля тряслась от их мощи. Наруто пытался найти слабое место в защите Изуны, используя хитрости и стратегию, но Учиха был неумолим. Сражение продолжалось, и оба противника понимали, что это не просто битва, а столкновение двух мировоззрений. Изуна, обладая силой, которую он использовал с благими намерениями, по его мнению, и Наруто, стремящийся доказать свою правоту, были полны решимости. В конце концов, в воздухе повисло напряжение, и оба воина знали, что исход этой битвы не только определит их судьбы, но и станет символом борьбы между светом и тьмой, между идеалами и реальностью. Изуна собрал всю свою чакру, готовясь к финальному удару. Он поднял руки к небу, вызывая мощную энергию, которая обрушилась на поле битвы в ослепительном свете. В этот момент все вокруг замерло, и только он знал, что эта битва – это не просто столкновение сил, а проверка духа, преданности истинного назначения. Наруто рванул вперед, а Ямато и Курама проревели вместе. Сивидж. Секунда, и Изуна понял, каково это сражаться с настоящим дьяволом. Девятихвостый дьявол греха, с ревом полетел на Учиху. Саске против Мадары. С каждым обменом ударов напряжение нарастало, а Саске получил новое оповещение. Апокалиптик. Мадара, хоть и не имел божественной силы, проявлял свою истинную мощь через тактические маневры и хитрость. Он знал, что каждый момент может стать решающим, и использовал разрушенную окружающую среду в своих интересах, прячась за камнями и обломками, чтобы избежать прямых атак. Он продолжал сражаться, полагаясь на свои навыки и опыт, стремясь показать, что даже без божественной силы он остается одним из самых сильных шиноби. Битва продолжалась, и каждый из них знал, что это не просто бой, это была проверка их преданности клану, их идеалам и их собственным путям. В конце концов, в воздухе повисло напряжение, и оба учихи, выдохнув, осознали, что их битва – это не просто столкновение сил, но и столкновение идеологий, которое определит будущее их клана и всего мира ниндзя. С этим осознанием Саски получил толчок, услышав фразу «Сивидж». Мгновение, и учихи снова рванули в бой. «Мам, я вижу, ты устала. Битва чем закончилась? Расскажи, пожалуйста». Сжалилась девочка над своей мамой, но ответ пришел неожиданно из выхода ее комнаты. В тот момент, когда грозные учихи, жаждущих спасти мир по-своему, были притеснены, зашел в комнату изрядно повзрослевший Наруто с зачесанными назад волосами и, без левого глаза, продолжил рассказ. Названные братья получили раны, страшные и ужасные. Спарда потерял глаз, стоило Изуне выгадать момент и взмахнуть рукой, покрытой зловещей чакрой. Однако Исаски получил свой урок. Мадара лишил его правой руки, но стойкость молодого и амбициозного героя из клана Учиха не остановила его от решающего удара. Вскоре злодеи были прижаты плечом к плечу, а сил уже не осталось ни у кого. И вот тут, Изуна и Мадара уже выдохлись и разнесли весь тронный зал. Стены были уничтожены, расширив поле боя многократно. Наруто и Саске были не лучше, но обе стороны не собирались останавливаться. Битва не продержалась долго, а старшие учихи сильно подставились и были оглушены. Увидев момент, Наруто произнес: «Саске». Дал намек Наруто уже в форме человека и достал действующий правой рукой пистолет и прокрутил его на пальце. «Понял», — ответил Учиха и левой рукой достал близняшку Айвори. Учихи пришли в себя слишком поздно. Скрестив пистолеты, Наруто передал через чакру слова и как использовать пистолет легендарного охотника на демонов. С их губ вышло: «Джекпот», «Вспышка». Учихи старшие не успели ничего сказать, как их жизнь начала угасать. «Изуна, теперь ты понял?» — спросил уже лежащий на полу Мадара, посмотрев на брата в последний раз. «Может, мы свернули не туда, брат? Могло ли быть иначе?» — спросил Изуна, но испустил дух, так и не услышав последние слова родной души. «Да, может быть и так», — испустил дух следом за братом Мадара с умиротворением на лице. Тронный зал начал полностью рассыпаться. Обломки летели вниз, пытаясь похоронить присутствующих по грудой камней, костей и плоти. «Нам пора, Наруто, с меня выпивка», — прокричал Саске и повел за собой Спарду. «Ты дал слово, Учиха», — ответил Наруто, и оба спрыгнули наружу, прочь из клипота. Армия шиноби смогла отбиться при помощи подкрепления от группы нейтрализации главнокомандующего. Артефакты Спарды были как раз кстати, а после стало еще проще, когда низшие демоны потеряли единство после смерти повелителя. Ад теперь снова в раздоре. Шиноби отбили атаки и просто оттеснили твари, которые теперь не могли находиться друг с другом. Потери были высокими, но командование и подготовка ниндзя дали огромное преимущество в выживании. Теперь же останется только забрать трупы павших товарищей и похоронить их с достоинством. Минато заметил в воздухе летающего демона и хотел напасть, но столь знакомый рев дьявола сразу дал знать, что битва окончена в пользу мира шиноби. «Всем отрядам оттеснить твари и забрать как можно больше павших. Приоритет на раненых», — отдал команду Хокаге, и все принялись за его выполнение. «Наруто, поможем им», — твердо сказал Саске, держась одной рукой за руку блондина. «Как будто я собираюсь их тут бросать», — прорычал дьявольским голосом Наруто и опустил Учиху ближе к земле. «Рад вас видеть, новые легенды мира шиноби», — поприветствовал их Минато, и все принялись заканчивать столкновение меж двух миров. «Это так круто, папа», — сказала Сыцука, прыгнув на Наруто и обняв его до хруста костей. «Вроде бы уже ночь, а ты полна сил, маленький дьяволенок», — ответил Спарда, медленно опустив ее на белоснежную кровать и сел рядом с Кагуей, одарив ее быстрым поцелуем в губы. «А мы сможем потом навестить Аджи-сана и Бачан? Они наверняка смогут рассказать еще про эту историю, чего нового. Как Аджи-сан раскидывал страшных чудовищ налево и направо. Как Бачан спасала хороших парней от верной гибели. Так интересно», — прыгала на кровати от нетерпения девочка. «Завтра у нас ведь дел нету, верно?» — спросил Наруто у своей жены, на что она покивала в знак отрицания. «Завтра у нас нет никаких дел. В академии каникулы, а мы слишком большая семья, чтобы не иметь возможности решить все быстро», — ответила Кагуя и обняла дочь на ночь. «А теперь спать, если хочешь побыстрее поехать к дедушке с бабушкой». «Понятно», — спросила с улыбкой Ацуцки, на что девочка быстро укуталась в одеяло. «Обещаете?» — спросила на ночь Сыцука. «Обещаем», — ответил Наруто и поцеловал девочку в лоб перед уходом. «Спокойной ночи, дочь моя», — сказал Спарда и вышел из комнаты после Кагуи. «Спокойной ночи, пап», — ответила малышка и закрыла глаза. «Она очень тобой восхищается, дорогой». «Я знаю, моя лунная королева, я знаю», — ответил Наруто и двинулся в гостиную к Хане с полным животом и Покури с маленьким мальчиком на руках для тихого общения. Наруто немного повернул голову вправо, где за приоткрытой дверью были стенды, артефакты семьи Спарда, а по центру всего арсенала были они, 4 дьявольских клинка вместе с фотографиями их первых владельцев, Данте, Нира, Спарда, Вергилий. «Еще увидимся, сенси», — сказал Наруто про себя и с улыбкой закрыл дверной проем, пока фото Вергилия смотрело вслед с легкой улыбкой на лице. Эпилог. После затихшей бури, Наруто вышел вместе с несколькими женщинами из разлома, прямо перед воротами Конохи. Кагуя, Покура, Хана, несколько детей и сам Спарда прошли через ворота и без препятствий попали на главную улицу. «Дорогие, можете отвезти детей к дому Хокаге? Небось мама их тут же затискает до смерти, если будет переживать лишний раз», — усмехнулся Наруто и, получив согласие от семьи, ушел по направлению в кабинет Каге. «Кабинет Хокаге, ты подсматриваешь за моими женами или сильно переживаешь за внуков?» — спросил Наруто, увидев Минато с хрустальным шаром. «Как бы их Кушина не задушила в ласках», — усмехнулся Каге и убрал шар в сторону. «Ты ведь в курсе, что у тебя скоро будет братик или сестренка?» — спросил Минато и получил кивок от сына. «Вроде бы не так давно прошла война, а уже все налаживается. Теперь для людей есть четкие представления о том, кто такие демоны на самом деле», — сказал Наруто, а Намикадзе усмехнулся. «Это длилось вроде бы недолго, но в то же время так растянуто. И не говори, многое упущено, но в то же время многое приобретено. Саке будешь? Не откажусь». Минато достал из печати бутылку и налил в две чаши, протянув одну своему сыну. «За мир на земле», — высказали оба и сделали глоток. «Мир сильно преобразился. Новые технологии, новые союзы, новые горизонты. Многие страны потеряли многое, не говоря уже о своих людях и ресурсах. Семьи распадались, но и создавались новые. Объединенная армия Шиноби все еще существовала, однако старые обиды иногда всплывали наружу. Общая сила Шиноби сильно сократилась, а некоторых падших в бою Шиноби все еще находят по всем элементальным странам. Прекрасный пейзаж с высоты птичьего полета показал новый мир свершений и открытий. Статуя дьявола-спасителя и наследника мудреца шести путей украшали перепутье между всеми деревнями. Сказка старого мира дала начало новой истории.